Глава четвертая. Мне раздеваться? Так, прямо с порога, заявляет эта змея. Я же про себя плююсь и восхищаюсь одновременно. В той жизни именно такие женщины мне больше всего нравились. Да, с ними жизнь как на вулкане, но зато какие эмоции! Их ни за какие деньги не купишь. Мне прошлому такая спутница, пускай и на время, была бы в самый раз. Вот только сейчас я другой, и приоритеты у меня другие. Но отвечать-то надо на эту, по сути, провокацию. Вон как разоделась-то, в танцевальном прикиде пришла, а там от юбки одно название. И, походу, трусы вообще забыла надеть. Я эти три полоски назвать трусами отказываюсь. Откуда увидел? Так она, эта зараза, так резко на месте крутанулась. Остатки юбки взлетели вверх, оголив превосходные бедра. Да меня, походу, не просто провоцируют. Меня нагло соблазняют. И делают это, ну, очень уж нагло. «Не спешите, девушка», — отвечаю я. Сижу за столом, который завален различными бумагами, ведь я с записями только что разбирался. «Присаживайтесь», — указываю на стул, стоящий у моего стола. «Возможно, весь осмотр закончим простым собеседованием. На что жалуетесь?» Спрашиваю я. Вздыхает, глазками так луп-луп. Губки надуло бантиком. Блондинка обыкновенная, режим включен. Ножку на ногу, грудь, выпрыгивающую из дерзкого топика, вперед. И так томным голоском. Душевные раны, доктор. Вот же зараза, провоцирует. Душевные раны? Переспрашиваю я. И для этого вы решили столь откровенно одеться? А теперь еще собираетесь и раздеваться? Улыбаюсь я ей в ответ. Странное у вас сложилось впечатление о моих способах диагностики заболеваний и лечения. Это ехидно ухмыляется, и взгляд говорит буквально следующее. Никуда ты от меня не денешься. Поднимается так грациозно. «И все же», — говорит она, берясь за тесемочки, что удерживают юбочку на талии девушки. И тут дверь без стука распахивается, а в проеме малая, всклокоченная вся. «Там!» — открывая и закрывая рот, словно рыбка, хрипит, как раненая газель Ленка. Света и Зинаида пришли, тоже на прием. Я только двери закрывать, как они подходят. Я хотела сказать, что вы уже ушли, но не решилась им врать. Досада буквально читается на лице Жанки. К ее неудовольствию, похоже, медосмотр будет проходить штатно. А я как себя чувствую? Мысленно и радуюсь, и одновременно сожаление душу буквально рвет. Явно ведь девушка готова была на все и не воспользоваться такой возможностью стать второй раз мужчиной я бы точно не упустил. С другой стороны, понимаю, что это какая-то подстава. Слишком все легко. Так не бывает в этом мире. С такими женщинами легкие решения всегда неправильные, а иногда и весьма опасные. Кобры еще те, а тут сама едва ли на шею не бросается, раздвигая при этом ноги. Нет, что-то тут нечисто, и прибытие спасения в виде Светланы и Зинаиды что-то наводит на мысль именно о спасении меня от Жанны. Причем явно девочки знали, зачем сюда шли. И не факт, чтобы самим пройти медосмотр. Тогда что? Конкуренция? Да ну, придет же такое в голову. Кто они и кто я? И по возрасту тут явно не задача. Малолетка сопливая и красивые взрослые девушки. Во как вчера, смотря на них, все мужики стойки делали. Линусик, пускай ждут. И уже Жанне. А вы продолжайте, пациентка. Хотя для раздевания у нас предусмотрена ширма. И прошу в соседний кабинет. Там у меня высокий стол для массажа. Он для нас будет более удобен. Ленка во все глаза смотрит на разобиженную Жанку. Та, держа марку, с высоко поднятой головой в сторону ширмы направилась. Ленка глазами мне на нее показывает и как бы спрашивает, а чего она? Также глазами и помогающими им поднятыми плечами отвечаю, а я знаю. Уже вслух. Проследи там за девушками, постараюсь не задерживаться. У нас с тобой еще трудный день предстоит. Ленка кивает, соглашаясь со мной, и исчезает за дверью. Через пару мгновений, за которые я успел только подняться и за костыли схватиться, как из-за ширмы Жанка почти в полном неглиже выходит. Бля, в бикини вырядилась, причем зона бикини вся аккуратно очень очищена и выбрита. Сглатываю накопившийся ком в горле. Я к таким красотам явно не готов. В штанах буря, благо боксеры плотно к телу прижимают выросшего мгновенно дружка. И халат медицинский это непотребство прикрывает. В общем, спасает меня врачебная спецодежда. А эта засранка еще в разные позы, как бы не специально встает, крутя почти голой попой. Развлекается, зараза. «Продолжим», — охрипшим голосом говорю я. И рукой показываю на дверь, ведущую в соседнюю комнату. «Прошу, нам там будет удобнее», — приглашаю я голую королеву. Хрупкая фигурка, но такая ладная, и явно спорту не чужд ее хозяин, вернее, хозяйка. Видя, какое она на меня впечатление производит своей оголенной тушкой, походкой манекенщицы направляется к двери. «Сразу на высокую кушетку заберитесь, уважаемая Жанна», — говорю я ей вслед. «Ложитесь на спину, а я пока руки помою». И направляюсь к умывальнику. Надо лицо ополоснуть. Мне такие пируэты со стороны девушек знакомы, а вот молодому телу сына нелегко. Оно живет по каким-то своим законам. «Одежду всю снимать?» — спрашивает мне в спину провокаторша, явно недовольная, что я не смотрю ей вслед. «Я же только хекаю. Не стоит, ее и так, считайте, нет. К чему эти условности? Если понадобится для чистоты осмотра, я вам помогу сам с удовольствием избавиться от этих маленьких, ничего не прикрывающих веревочек». «А чего? Думает, я тушеваться буду? Да если бы не приход Светы и Зинаиды, ты бы уже раком стояла, принимая в себя моего дружка. И похер было бы мне на последствия. Сама пришла, сама соблазнила. Я жертва. Я бы тебя потом еще ментами шантажировал. Ты бы у меня языком полы мыла. Но, походу, не меня, а тебя девчонки спасли». «Ну да ладно. Кровожадные мысли в сторону. Пройдемся ручками по подставленному, голому и доступному женскому телу. Коль сами себя подставляют, Воспользуемся случаем. А там дальше, кто его знает, как дела закрутятся. Может, чего и выгорит. На костылях захожу во вторую комнату. Она у меня специально предназначена, чтобы с помощью массажа на пациентов приемами богини воздействовать. Ну и для диагностики состояния тела пациента тоже пойдет. Посреди большой комнаты передвижной стол, почти операционный, застеленный мягким, непромокаемым медицинским матрасом, сверху которого чистые простыни. Маленькая подушка в белоснежной, хрустящей крахмалом наволочке. Вдоль стен всякие медприблуды примостились, от застекленных шкафов до установки дезинфекции и обработки медицинских приборов. Дорогое, кстати, удовольствие. И вот на этом металлическом столике расположилась девушка. Грудь небольшая, но явно плотная и пока стоячая. Вон как соски вверх своими кончиками смотрят. Эта зараза не послушала меня и оголилась в итоге полностью. Похоже, от своих планов из меня тут же мужчину сделать она отказываться не собирается. Слишком уверенная, что я не смогу отказаться от такого подарка. Да я, в принципе, и не собираюсь этого делать, но вначале дело, а потом удовольствие. Даже если что у нас тут с ней и сладится, долго это вряд ли продолжится. Я в таком состоянии, как бы уже сейчас свои боксеры не запачкать. Подхожу и нагло так сразу ладонь правой руки ей на грудь кладу, причем делаю так, чтобы ее сосок у меня между средним и указательным пальцем был зажат. А потом, типа так, с зажатым соском между пальцев, делаю полувращательные движения ладонью. Ух, какая горячая штучка! Как выгнулось-то у нее тело! Причем самопроизвольная реакция тела у нее произошла, уже на мою провокацию. Как же я люблю таких горячих дам! Но ведь явно подстава, надо быть аккуратным. Кидаю структуру диагностической приблуды от богини. Могу вас обрадовать, Жанна, пока проблем с молочными железами не наблюдается. Кстати, знаете, в чем самая большая ценность женского молока? Прикалываться так прикалываться. Она сама своим поведением принуждает меня к таким неспортивным, я бы сказал, на грани приличия, действиям. Ты смотри, смогла взять себя в руки. Явно не ожидала с моей стороны таких наглых мацаний. Одно дело давать посмотреть на объект вожделения, и совсем другое, без подготовки и сопровождающей ее торговли, давать трогать, хоть и чистыми руками, свои прелести, всяким наглым рожам. А рожа в этот момент у меня была соответствующая. Взгляд от темных сосочков плавно переходит на впалый накачанный животик, а там уже и до пушка нежного из волосков, прикрывающих самое сокровенное девушки, недалеко. И что же самое ценное в молоке молодой женщины? С сарказмом в голосе спрашивает очаровашка. Я же, продолжая так же нагло мять ее грудь, говорю, добавив в голос как можно пошлинки. Тара, красавица, Тара! И тут же накрываю второй рукой ее левую грудь. Мгновение. «Пока неплохо», — говорю я. Осмотр мне, как доктору, явно доставляет вполне объяснимое удовольствие. Красивая, правильная форма груди, пока еще плотная внутренняя структура, обвислости нет. Продолжая крутить ей соски, вслух озвучиваю результаты осмотра. Делаю поглаживание и надавливание. Сам едва держусь на пределе. Да и девочка сама, похоже, нешуточно возбудилась. Вон как ноги-то скрестила и дышит рывками, глазки прикрыла. Горячая штучка. Молодая, чего там проверять? С вздохом отрываюсь от груди и веду ладонями вниз по телу. Сердечный ритм повышен. Ну, это и понятно. Сама напросилась на эротическое обследование. Мы вас, мадам, сейчас и вовсе заведем. Ваш клитор без массажа я уж точно не оставлю. А там уже по обстоятельствам. Ты сама разделась, а терпеть мне уже нет мочи. Переходим на животик, что сейчас под моими пальчиками так трепещет. И тут словно током бьет меня. Серая, почти черная зона в районе матки. Все фривольное настроение как рукой снимает. Даже дружок от такого неожиданного продолжения в осмотре девичьего тела опал. «Давно у тебя проблемы с маткой?» – постражевшим голосом спрашиваю Жанну. Открывает до этого прикрытые глаза. В них неподдельное удивление. «Как узнал? Кто сказал?» Начинает волноваться почему-то она. Потом сама же себя одергивает. «Да из девчонок никто не знал!» И тут вижу, слезы наполняют ее глаза. «Давно?» – спрашиваю. Строго смотрю в ее глаза. Всхлип. Пытается руками спихнуть мои руки со своего живота. И встать даже попытку сделала. «Лежать!» – почти кричу я. «Отвечать!» Всхлип. «В Китай с одним уродом ездила. Ему, гаду, меня мало было. Набухался, да местную чику трахнул. А следом на меня залез. Мало того, что сам заразился от нее, так и меня следом осчастливил. Год назад дело было. Какая-то местная дрянь. Наши врачи только руками разводили. Пришлось к китайцам обращаться. Они все деньги вытянули у меня. Всего за один укол. Один, понимаешь? Он все последствия снял. И тут плакать начала. Но теперь я бесплодна. Совсем. Сказали уже у нас, при обследовании, что что-то там с какими-то трубами. Непроходимость матки, вроде так называется заболевание. Гадость еще та, жить не мешает, болей почти нет. Цикл нарушен, ну и больно бывает, если простудиться умудряюсь. Наши развели руками, а еще врачи называются. Тот урод, к тому же, женатиком оказался, вдобавок и супружницу такой гадостью осчастливил. Долго лечилась я, но результата как не было, так и нет. Отхожу на пару шагов от стола, настроение в ноль, а ведь серый цвет от низа ее живота читается и на расстоянии. Я просто техниками богини по девчонкам и не проходил. Мне нужна выписка из истории болезни. Оптимально карту больного. Сможешь взять ее на время в больнице? Уточняю я. Ты в этом понимаешь хоть что-нибудь? Удивляется девчушка. Я только улыбаюсь. Нет, конечно, но мне нужен точный диагноз, что тебе врачи наши поставили. Затем уже подумаю, чем тебе помочь. Понимаешь, я лечу, но сам не до конца понимаю. Главное, что мое воздействие на организмы пациентов не вредят, не наносят ему никакого вреда. Почему и тебе не попытаться помочь? За результат ничего не скажу. Но на данный момент у тебя там что-то страшное творится, как я это вижу. Не просто в сером цвете твое тело в той части, смотрю ей в глаза, а почти черное. Я в таком цветовом диапазоне только один раз рак диагностировал, хотя и он пока под вопросом. Голая Жанка уже на ногах, даже прикрыться не спешит, так ошеломлена. В Хабаровск ехать надо. Карточку-то я свою возьму. С лечащим врачом я там смогла наладить нормальный контакт. Не ухмыляйся, она женщина в возрасте. Очень опытный специалист. Ее мой случай очень заинтересовал. Оказывается, такую бяку из Китая не только я умудрилась привезти, но с пациентами результат лечения один. Болезнь в очаге затушили, вялотекущее развитие. Полностью убить бяку не получилось. Но, как видишь, жить можно, если это можно назвать жизнью. И еще китайцы свой препарат держат в секрете. Но колоть его надо хотя бы раз в 2 года, а денег у меня просто нет. Думаешь, я от хорошей жизни по койкам богатеньких мужиков прыгаю? Нет, по-другому таких денег мне никогда не заработать. Хотя и это не совсем работа. Помоги, если получится. Я что хочешь для тебя сделаю. Хочешь, я твоей наложницей стану? И плевать мне, кто на это что-то мне скажет против. Я постоял, обдумывая, что сейчас услышал. Одевайся, я тебя в той комнате жду. Там и продолжим наш разговор. Разворачиваюсь и, шлепая по полу кругляками костылей, почапал в приемную. В голове крутится последняя ее фраза. Наложница. Заманчиво, очень заманчиво. И все мои вопросы, связанные с удовлетворением моих сексуальных потребностей, решаются одним махом. Хотя, понятно, я и так сам готов ей помочь. Жаль мне ее, чисто по-человечески жаль. Вновь раковина, льется вода. Мылю руки, а у самого перед глазами шикарное тело девушки. Дружок опять реагирует, как и положено. Вот только, увы, пока нельзя. Во всяком случае, с этой девчонкой нельзя. Нельзя ей этим заниматься, как и с ней, без презерватива. Можно и самому эту гадость подхватить. С китаёза встанется. Бреду до своего стола. В голове бардак. Смогла все-таки с настроя сбить, зараза. Вон уже прошмыгнула за ширму. Уселся в кресло. Костыли отставляю к стене. И что писать? А и нужно ли? Сама привезет мне копию выписки и самой книжки. Тогда от этого и плясать буду. Ты смотри, как быстро-то оделась. Хотя чего на ней из одежды? Одна сценическая спортформа. Понимаю мужиков. Тут от одной Жанки крышу сносит. Когда она в таком одеянии перед тобой жопой крутит. А когда таких девчонок в подобной одежде 20 штук, это вообще полнейший отпад. Вышла из-за ширмы, глазки в пол, и куда делась эта неотразимая обольстительница? Значит так, говорю я уверенным голосом, сегодня отрабатываешь со своими девчонками на матче. Выходов сколько надо, сама определишь. Надеюсь на твой профессионализм. До матча озаботься вопросом приобретения билетов туда и обратно. В один день в больнице Хабаровска вопрос решишь, — уточняю я. «Решу», — кивает она. «Только мне билеты не на что покупать. Разве что плацкарт поезда Ванина, Советская гавань, Владивосток. И то тогда я месяц без денег буду». «На этом бичевозе-тихоходе, да еще в плацкарте, ты не поедешь», — заявляю я. «Еще чего не хватало. Там тебя трахнут обкуренные и озабоченные местные люмпины. А тебе, увы, в ближайшее время лучше сексом вообще не заниматься. И даже не возбуждаться. И даже петингом противопоказано пользоваться. Перетерпишь как-нибудь». В глазах изумление. Смотрит на меня немножко даже как-то уж обиженно. «Для твоего же блага. Да чего я тебя убеждаю? Сама взрослая девочка должна понимать. Теперь, что касается денег. За эти выступления, за 2 дня, я вам по 10 000 каждой заплачу. Тебе, как руководителю, еще и премия будет в сумме 20 000. Кидай мне номер карты, я тебе деньги перекину. Сейчас от меня выходишь и быстро в интернет. Берешь на 68-й поезд. Нижнее купе или верхнее, не принципиально для меня. Там разница в штуку, не обеднеем. И к маме Наташе сходишь, отпросишься у нее. Она поймет, поверь. По секрету скажу, она у меня уже курс лечения проходила». Глаза у Жанки по 5 копеек. «Но никому», — предупреждаю я ее. Кивает часто-часто. «Проводишь сегодняшнее выступление на том же уровне, что и вчера. Лучше можно, хуже нельзя. Вечером тебя на хайсе до вокзала подбросят и на поезд посадят. Я водителя предупрежу. Как возьмешь билеты обратно, звони, встретят. Поезд рано приходит, почти в 6. Все ясно?» Ты смотри, как изменилось у нее выражение лица. Опять эта сквозящая уверенность. Подходит к моему столу, перегибается, почти ложась своей грудью на столешницу, прямо на мои бумаги. Ручками меня за лацкан моего белого врачебного халата и так резко притягивает меня к своей голове. Губами ловит мои губы. Боги, какой продолжительный засос! Губы мягкие и приятные. Чмок! Отстранилась на сантиметр, не больше. И глаза в глаза. Спасибо, милый! И опять своими губами мои охватывает в благодарном поцелуе. Я сижу, как баран, не обнять красавицу, не отстраниться. Да и зачем? Минута кайфа, штаны испачканы. Фух, теперь и продышаться можно. Я ушла, карту скину чуть позже, по WhatsApp. Говорит она, к Наталье побегу, отпрошусь. Что и как получится, сообщу. Воздушный поцелуй, и дверь за ней захлопывается. Сижу, как пришибленный. Вот же курвочка! Боги, как она классно целуется! Глаза прикрыть не успеваю, стук в дверь, которая тут же открывается, и через порог комнаты вплывает, по-другому и не скажешь, Светлана. С порога что-то хотела сказать, да так и застыла с открытым ртом. Я вначале подумал, что она мокрое пятно на мотне у меня увидела, но ее взгляд прикован к моему лицу. «Вот же сучка эта Жанна! Она из-за ширмы вышла с ярко накрашенными губами, хотя, когда входила на прием, Косметики на ее лице я почти не увидел. Лопух! Расслабился! Вон из-за плеча Светки мелкая выглядывает. И у нее тоже глазки из орбит едва не выкатываются. Вот же разговоров-то будет. И ведь до моей Ленки-Пенки известия дойдут. Перед этим обрастут такими подробностями. Типа я уже и в ЗАГС с Жанкой заявление подал. Вот же подставила, зараза. И эти поцелуи явно раньше спланировала. Тут спонтанным движением души и не пахнет. Похоже, явно спланировала эту провокацию. И пох ей было, как я в таком свете буду выглядеть. Но рожу делаем кирпичом. «Лена, двери закрой», — командую я. И уже обращаюсь к Свете. «Что вас ко мне привело, уважаемая?» «Ну а помада на губах, так именно для подобных случаев. Уважающего себя мужчины, если он не хочет спалиться перед женой, имеются носовые платки. И таковые были у меня». Светик как-то потерялась. Стоило только захлопнуться за ее спиной двери. Глазки и голосок испуганные, заикаться начала. Явно ей что-то про меня наговорили, что ее теперь мандраж бьет. Да и подарок от Жанки на моих губах добавил красок в картинку. Но вроде удалось девчонку разговорить. Оказывается, она очень боялась при мне раздеваться. Тем более все опрошенные ею девчонки запугали ее тем, что на осмотре надо было полностью раздеваться. Нет, конечно, требование для девочек правильное. Я могу и через одежду диагностику делать, но как-то это не очень. Да и более точный спектр цвета сияния тел получается. Лучше, когда между мной и кожей пациента нет никаких, даже самых несущественных, преград. А со Светой мы просто общались. Вывел ее на откровенный разговор. Оказывается, ее тоже мучают боли при менструации. И у нее есть шрам от аппендицита, причем очень корявый. Под конец приема она так раздухарилась, что сама, без какого бы ни было принуждения с моей стороны, скинула с себя платье, в котором была одета. Да, вылитая Венера. Грудь полная, большая, минимум тройка. Это так, на мой взгляд, со стороны. Хватать ее за сиськи я не рискну. Это вам не раскрепощенная Жанна. Я осмотрел шрам от аппендикса. И правда, корявый. Сразу предупредил о двух вещах. Что шрамы я пока еще ни разу не лечил, и за результат не уверен. Что лечение проходит в джакузи, причем и на пациенте, и на мне, в частности, одежды не будет. А теперь сама пускай решает, нужно ей такое лечение. Или нет. Уж чего-чего, а в удовольствии заняться петингом с такой красоткой, как Света, я себе уж точно не откажу. Если поведу себя как олень, этого я себе уж точно никогда не прощу. На том и порешили. Как решится, она меня предупредит. Там и время приема обговорим. Вышла. Все лицо красное. И чего стыдиться-то? Следом Зинаида заскакивает. В глазах непонятное предвкушение. Явно вид смущающейся подруги ее малость раззадорил. «Мне туда?» — указывает на ширму. «Хотя, признаюсь, я хотел просто поговорить о ее, возможно, надуманных проблемах. Но Зинаида явно легких путей в отношениях полов не ищет. Я только и смог что кивнуть. Смотрю на часы. Остался час до игры. Надо завязывать. Хотя вроде все организационные вопросы на себя взяли Алинка с ребятами. Мое присутствие нужно только при подготовке к началу игры. Зинаида себя ждать не заставила. Минуты не прошло, выходит. У меня даже руки затряслись. И что они с моим молодым телом делают? И это, ничего умного не придумав, вышло в полном неглиже. Шок — это по-нашему. Вот эта женщина! Лицо миловидное, открытое взору. Волосы распустила, нимфа. Ручками своей прелести даже прикрыть не пытается. Глазки горят, в них явно бесята мечутся, в предвкушении необычного приключения. Ничего умного не придумав, видно, вид полностью обнаженной красивейшей девушки выбили у меня из головы все остатки мозгов. Потому и брякнул полную чушь. Вам, как ведущим мероприятий, за два праздника наши спонсоры велели выделить по 20 000 рублей премии. Вот к чему такое брякнул, сам не понял, хотя результат превзошел все ожидания. Эта сиськастая нимфа с размером далеко за тройку начала радостно прыгать на месте, при этом крутясь вокруг своей оси, и радостно повизгивать. Вот если бы на ее радостные возгласы сейчас в комнату заглянули Света с Ленкой, у меня бы точно были проблемы. Да, похоже, у наших девчонок реально с деньгами беда. Ну, может, Свете ее родители на расходы приличные суммы подкидывают. Ее я как-то не решился радовать известием о возможной премии. А вот Зинаида реально искренне радуется такому приятному известию. Помня, что времени у меня в обрез, говорю уверенным голосом. Так, Зинаида, времени у нас с тобой мало. Быстро в ту комнату, киваю я на прикрытую дверь. Там высокая кушетка. Устраивайся там, пока на спину ляг. Я сейчас руки сполосну, говорю я. Осмотр я затягивать не стал. Да и здорово, Зинаида, что та ломовая лошадь. Грудь прекрасная, не подтянута, не расплывается пока, даже когда на спине лежит, под собственной тяжестью. Что интересно, из трех девчонок только Света у нас девственница. Но и у Зины есть претензии к своему телу. Андрей Андреевич, вы не могли бы мне помочь с моим обменом веществ и генерацией? Понимаете, я что-то устаю сильно после нескольких уроков. Сильно спать очень хочется. И хотя я придерживаюсь очень строгой диеты, но с каждым месяцем с ужасом констатирую тот факт, что как бы ни старалась ограничивать себя в еде, я полнею. Лежит уже на животе. Там я все уже ощупал, второй раз по ходу разрядившись. Ох, мне эти девчонки! Это не суповой набор интернатовских пигалиц. Лежит, ножками дрыгает, причем так провокационно их развела немного в стороны, явив моему взору вход в две пещеры. Попа полная, но круглая и плотная, как шарик. Явно в спортзале себя истязает, пытаясь держать определенный вес. Вот везет кому-то, кто-то ест все, что видит и хочет, и остается стройным. А кто-то диетами строгими себя мучает и как на дрожжах растет, причем строго вширь. Ну что же, можно попробовать помочь вашему горю. Так и сказал, озвучив при этом и то, как будут проходить процедуры, как, где и когда. Думаете, смутилась, как Светлана? Ага, сейчас. Чем-то она мне Жанну напоминает, такая же бесшабашная. Единственный вопрос задала. И знаете какой? Когда первый сеанс и сколько сеансов нам потребуется? Причем явно нарываясь на то, чтобы эти сеансы были едва ли не ежедневными, вернее, ежевечерними. Вот и пойми этих девок, чего они в меня втроем-то вцепились, словно клещами. Явно рассказы про мои деньги их заставляют так себя вести. Понимаю теперь наших московских мажоров. Они не сами по себе такими стали. Их охочие до денег девки такими сделали, своей доступностью. Так-то. Но философствовать за жизнь времени нет. Вот и определился у меня первый пациент. Сегодня и заскочит на ночные процедуры первая ласточка. И я не я буду, если в итоге не придется мне ее завтра утром в своей кровати с помощью кофе будить. При этом я прям уверен, что в итоге без сладкого не останусь. А в этом вопросе для меня в принципе все равно, кто в моей кровати окажется в качестве грелки на ночь из этой троицы первой. Да хоть все три разом. Уверен, что справлюсь. Выпроводил. Причем и от нее же получил в качестве предоплаты за свои услуги лечебного экстрасенса чувственный и продолжительный поцелуй. Явно специально дверь так долго держала открытой, чтобы расстроенная Света увидела вновь на моем лице помаду, правда, теперь совсем другого красного оттенка, темно-бордово-красного. Во как жирно разукрасила губами свои отметины на моем лице. Провокаторши! Ну, погоди, я тебя за это особо цинично сегодня накажу. Как раз и твоя губнушка для этого понадобится. Все, эпопея с проверкой и медосмотром наших девушек закончилась. Устал, вымотался, но в душе очень доволен. Ленка уже сбежала, сопровождая ведущих праздник. Пора и мне на выход, успеть бы помыться, а главное переодеться. Времени до матча осталось в обрез. Да, а народу-то, народу! Вокруг нашего стадиона просто яблоку некуда упасть. Я это так, мельком в окне заметил. Меня ждут в раздевалке. Ребят Ленка уже в нирвану отправляет. В запасе полчаса до момента выхода на поле. Сегодня противник другой, а потому вступительную развлекательную часть праздника ни я, ни мои ребята, увы, не увидят. Только в записи. Алинка камеру полупрофессиональную купила, и штатив к ней, и всякой приблуды, чтобы можно было ее запитать лепездричеством на расстоянии. Приставила к ней парня из 10 класса, причем не интернатовского. Заучка, по-другому ботан. Но такой правильный пацан. Даже наши блатные его не трогали. Но и он особо в дела школы, а тем более интерната, не лез. А тут его в команду, по сути, берут. Потом с Алинкой насчет него поговорю. С чего такое решение она приняла? Во второй раздевалке расположились игроки команды противников. Чемпионы, все такие из себя бравурные. Сам-то я их не видел, но Серж все в красках рассказал. Как их встречали, как сопроводили команду и тренеров в спортзал, как их болельщиков на поле оттеснили. Посторонних в интернат не пускаем. Кормить всех после игры будем, тогда и посмотрят на интернат, так сказать, изнутри. Серьезные у них игроки. Это Ленка старшая со мной информацией делится. Парни уже все спят, включая запасных, которых у нас в обрез. Все поели, теперь отдыхают. Время есть. Перед нашими девчонками хвосты распушили, чувствуют себя звездами. Ленка смеется. Опять свою камеру почти у самого поля установили. Им тут все очень нравится. Показала им лично, где обмываться будут после игры или в перерыв. С их тренером Серж договорился о регламенте проведения матча. Обговаривали в основном время между таймами и пробитием пенальти. Тренер их в очень хорошем настроении был. С нашей Натальей заигрывал. Да еще телевизионщиков набежало. Жуть сколько! Ты же не хотел перед ними светиться, уточняет она у меня. Я же только улыбаюсь ей в ответ. А я и не буду, отвечаю я. Сегодня на мостике ты руководишь. План на игру знаешь. Если что надо будет срочно менять или моя помощь как врача потребуется, я подойду. И где тебя искать, если что? Уточняет она у меня. На трибуне, недалеко от Натальи. Там ее ухажер будет, мой хороший знакомый. Вот рядом с ним и буду. Но телефон включен, так что... В общем, я пошел. Командуй. Парни задачи знают, а я хочу на начало мероприятия попасть. Саня уже отзвонился. Они уже приехали и теперь недалеко от мест нахождения запасных сидят. Меня ждут там и Владлен, и поп Василий с братом, и Карлович вот-вот должен появиться. Обещались и все наши спонсоры лично мероприятие посетить. Но не все приедут к началу. В общем, мне сегодня еще много придется общаться. И не все собеседники для меня будут приятными. Кстати, от наших врагов тут все, включая папашу Ильи и Деса со своими подручными черепашками-ниндзя, говорит Ленка. Я отмахиваюсь. Этого стоило ожидать. Уверен, отец Ильи с тренером сегодняшних наших противников договариваться о товарищеских матчах попробует. Они тоже хотят проверить свои силы. Говорю же, ожидаемо. А Алинка-то где? Старшая снисходительно смотрит на меня. В последний раз видела, как ее Жанна наша куда-то отвела и что-то втолковала ей. Очень эмоциональный у них разговор произошел. Я про себя подумал. Явно Владлена делят. Вот же как не вовремя. Все, я пошел. Ты за старшую. Что делать, ты знаешь. На улице от малышни не протолкнуться. Но меня уже все знают. Младшие криками, как звезду, приветствуют. Иду к импровизированной трибуне. Вон Саня руками машет. Трибуна у нас с одной стороны маленькая, три уровня всего скамеек, но и это достижение. Раньше и того не было. Несколько штук простых деревянных скамеек вдоль кромки старого поля были. Там же и упражнения на них на пресс сделали. А вот и Алинка идет, почти бежит навстречу, увидев меня. Сейчас начнется. «Ну, вы там готовы?» Набросилась она на меня. Киваю. «Привет, любимая. Ты чего такая взъерошенная?» Спрашиваю я. отмахивается. Забегалась совсем. Все же проконтролировать надо. Сама только-только как переоделась. Кстати, тренер противников оказался нормальным мужиком. Ему понравилось, как я с девчонками наш первый матч судила. Поспорили немного насчет перебития пенальти. Остались каждый при своем мнении, хотя ему мои аргументы в споре перебить ничем не удалось. У него один довод, что это типа неправильно. На том и стоит. «Что по призам?» – уточняю я. «Норм. С утра закупились. Денег хватило». «А по камере?» – напоминаю я. Смеется. «Взяли попользоваться. На один раз. Но пообещали, что купим у него другую, более продвинутую, как только привоз будет. И, ты знаешь, согласился. Но проблема в том, что камера и приблуды к ней в двадцатку зелени нам встанут». И смотрит так на меня сочувственно. «Потянем?» Я же, помня, что камеры мне обещали спонсоры, отмахиваюсь. Не мы платить будем, поверь. «А что там за премия за участие в матчах для девчонок?» – спрашивает она меня. «Ага, Жанка проболталась. Что тоже, в принципе, ожидаемо. Тем более я ее не просил никому об этом ничего не говорить». «Есть резерв в средствах», – отвечаю я. «Каждый из участников за день работы по десятке деревянными получит. Что не хватит из спонсорских, из своих добавлю. Не проблема, но каждый труд должен быть оплачен. Ребят предупредил, что они получают деньги в виде премии, только если выиграли. Нет, курят бамбук. Девчонки, вне зависимости от результата, получают премии. Я так решил». Кивает головой, довольная. «Чего ты от Жанны хотела?» – уточняю я. Она лишь кривится. «Кто сказал, что я хотела? Это она в меня вцепилась и причитает. Давай переговорим». А то, что не время для разговоров, ее, походу, совсем не волновало. Я лишь усмехаюсь. «Да». Жанка, видно, на эмоциях была. «И что?» – не отстаю я от сестренки. «Да как и думала, за Владлена начала пургу гнать. Но, что интересно, не в том русле, что я думала. Сказала она, что ее ничего с Владленом не связывает, что она хочет, чтобы я посодействовала, чтобы он к ней больше не приставал. Сказала, что ей проблемы на ровном месте не нужны, и что лучше она твоей девочкой будет. И смотрит так на меня подозрительно». «Чего?» – реально удивился я. «Прям так и сказала?» Кивает, улыбаясь при этом. «Сама в шоке. Всего ожидала, но не такого. И от кого?» «Студентка, почти учительница, а в подружке к пацану. Просила никому не говорить». Я вздыхаю, но, похоже, рано я расслабился. Но тут Ленка мелкая появилась, ну и новость рассказала, как тобой проводимый среди девчонок фан-клуба медосмотр закончился. И лыбится так заинтригованно. «Ну и кто из них лучше всего целуется? Ленка говорила, что у тебя вся рожа была в губнушке». И звонко так смеется. «Ну все, теперь от Ленки пенки получу». «Ага, как бы не так». Поняв, отчего у меня портится настроение, огорошила меня еще одной новостью. «За Ленку пенку свою можешь не беспокоиться. Не ты, так другой». Я не понимаю, о чем она говорит. Ты про что вообще? Спрашиваю я ее. Ну, ты не захотел уделять повышенное внимание своей девчонке, так она уже с другим. Поздравляю. Сегодня мои девчонки видели, как она с Димкой, певцом, с кем гимн поют, сосались в закутке под лестницей. Поздравляю, увели у тебя девчонку. Так что микрик на сегодня я у тебя забираю. Поверь, он тебе не понадобится. Твою мать! Вот возраст! Вообще ни о чем, а такие страсти-мордасти. Если бы в этом теле был и правда 13-летний пацан, то точно бы с расстроенных чувств впал в дикую депрессию. Если мне, прожженному цинику, такие новости слушать неприятно, то чего говорить за пацана? Коварство имя вам, женщины. Так что по Владлену-то? Перевожу я тему в разговоре. А что по нему? Так сказала, как с тобой говорили. Держать его не собираюсь. Если он такой, что за каждой юбкой волочится, то что я могу сделать? Слава богу, я ему не жена. Посмеялись. В общем, все нормально. Правда, огорошила она меня, что ты ее обследовал и что-то нашел нехорошее. Она сказала, что у Натальи уже отпросилась в Хабаровск. Зачем, не сказала, только намекнула, что ты ее туда направил. Киваю, подтверждая ее слова. Выписку из истории болезни. А чего скрывать от сестренки то, что завтра и так весь интернат будет знать? Ладно, все, давай, я пошла. Вон наши ведущие вышли, — говорит быстро Алинка. Сейчас начнется. И началось.